Глава четвертая. Тесно зажатый в кабине, я почувствовал мощный удар самолета о землю, дал полный газ и рванул самолет в воздух. Единственное, что мне удалось выжать из ручки газа, был громкий скрежет. Газа не было. Биплан потянулся вверх на одной инерции. Мы никак не перелетим над телефонными проводами. Странно, при 110 милях в час они были так близко, а теперь уж совсем не так. Мы чисто автоматически развернулись против ветра и с полностью выжатой ручкой газа под завывание двигателя в 100 футах над землей все как-то замедлилось. Я почувствовал дрожь самолета на грани срыва и с тревогой прислушивался к ней, зная, что малейшее замедление означало бы зарыться носом в землю. Но я знал свой биплан и знал, что он просто повиснет в воздухе и начнет плавный-плавный спуск против ветра. Я подумал, не перепугались ли люди там, на земле, потому что со стороны это должно было очень неважно выглядеть. Мощный взрыв грязи, отлетающие в сторону колеса, странное забывание двигателя и резкий взлет вверх перед самым падением. Все-таки единственным страхом, который я испытывал, был их страх, как все это должно было выглядеть с земли. Мы медленно опускались против ветра в высокую траву. Впереди ни одного препятствия. Земля неспешно выросла навстречу и слегка коснулась нас своей зеленью. В этот момент мотор уже бесполезен, и я выключил зажигание. Мы медленно скользили над зарослями травы со скоростью меньше 20 миль в час. И от нечего делать я перевел рычажок корректора смеси на холостой ход, а переключатель топливомера положение выключено. Не было ни удара при приземлении, ни толчка вперед по инерции. Все очень медленно, неспешно. Горя нетерпением поскорее выбраться из самолета и увидеть, что с ним произошло, я отстегнул привязные ремни и поднялся в кабине во весь рост еще до того, как мы окончательно приземлились. И тут биплан резко грохнул вниз, накренившись на правое крыло. Пыль и клочья травы медленно оседали в воздухе. Мой прекрасный чертов самолет. Дело было плохо. Правое нижнее крыло смялось в гармошку, что могло означать только сломавшийся под обшивкой лонжерон. Как печально, думал я, стоя в кабине, что воздушное бродяжничество заканчивается так скоро, даже не успел еще начаться. Я пристально наблюдал за собой, чтобы увидеть, когда ко мне придет страх. Считается, что когда происходят подобные вещи, к человеку должен приходить страх. Страх, однако, не спешил, и больше всего меня одолевало разочарование. Впереди меня ожидала работа, а я гораздо охотнее летал бы, чем работал. Я выбрался из самолета один-одинешенек посреди поля, пока не собралась толпа. Поднял летные очки и взглянул на машину. Нелегко было быть оптимистом. Помимо лонжерона был погнут пропеллер. Обе лопасти сильно загнуты назад. Правая стойка шасси обломилась и повисла, но мне показалось, что она не отломалась совсем и при приземлении врезалась в крыло. Таковы были повреждения. Но воспринималось это гораздо тяжелее, чем того заслуживало. Издалека через все поле шли какие-то люди, бежали мальчишки. Наконец подошла целая толпа посмотреть, что осталось от старого самолета. Ну, подумал я, от этого никуда не денешься. Я и сам бы наверняка захотел подойти взглянуть, окажись я на их месте. Но случившееся для меня уже как-то не было новостью. А раз за разом рассказывать обо всем с самого начала не доставило бы мне никакого удовольствия. Поскольку страх меня до сих пор не охватил, займусь-ка я обдумыванием подходящих к случаю небрежных выражений. По траве катился большой официальный грузовик. Надпись крупными белыми буквами гласила «Вступай в военно-морские силы». А два установленных наверху громкоговорителя должны были разносить эти слова по белу свету. В данный момент вступление в военно-морские силы было гораздо более безопасной затеей, чем вступление в военно-воздушные силы. Пол Хансен примчался первым, весь увешанный фотоаппаратами, едва переводя дух. «Парень, я думал, ты уже готов». «Чего бы это?» — сказал я. «У нас просто была жестковатая посадка. Похоже, мы на что-то наткнулись». «Ты не знаешь. Ты ударился о землю, а потом чуть дальше зарылся носом. Я думал, ты наверняка перекувырнешься. Скверная была картина. Я и в самом деле думал, что ты готов». К этому времени он мог бы уже перевести дух. Неужели авария выглядела настолько скверно, что это так на него подействовало? Если уж кто-то имел право проявлять беспокойство, так это я, потому что это мой искореженный самолет валялся на траве. Да нет, Пол, мы не собирались отдавать концы. Что в самом деле это выглядело так плохо? Да, я думал, боже ты мой, что дику крышка. Я ему не поверил. Не могло это быть так плохо. Но, обдумав все еще раз, я вспомнил, что первый удар был все-таки очень силен. Плюс грохот этого взрыва. А потом мы еще носом зарылись. Не дать не взять, мы действительно отдавали концы. «Ну, — сказал я спустя минуту, — тебе придется признать, что повторить такой трюк будет очень трудно». Я почувствовал, как во мне начали расслабляться пружины, те самые пружины, которые были напряжены в воздухе так, что я чувствовал малейшие движения самолета. Теперь они ослабли, и мне стало чуть свободнее, за исключением, пожалуй, того, что я не знал, сколько времени уйдет на ремонт самолета. Это была единственная мысль, полное напряжение. Я хотел привести самолет в порядок как можно скорее. 30 часов спустя самолет был отремонтирован, испытан и снова катал пассажиров. «Это какое-то чудо», — думал я, и не переставал этому удивляться. Когда мы покидали Прери Душин, раю был неизвестностью, а теперь, когда раю стал известностью, мы ощутили на себе постромки безопасности. И нам стало не по себе. Ведь ветер после полудня усилился, и это сразу превратилось в Стю Макферсона из парашютиста, привязанного к земле продавца билетов. «Сейчас где-то миль 15 часов, — озабоченно сказал он. — Для меня это, пожалуй, многовато, чтобы спокойно себя чувствовать во время прыжка». «Да ладно тебе», — сказал я, размышляя, с какой силой такой ветер может лупить по шелковому куполу. 15 несчастных миль в час. Ничего с тобой не сделается. Интересно, кстати, было узнать, можно ли раздразнить Стью настолько, чтобы он пренебрег доводами разума. Ветер свежеет, я, пожалуй, прыгать не стану. Все эти люди придут посмотреть на тебя, народ будет огорчен. Вчера кто-то сказал, что твой прыжок был самым первым прыжком на этом поле.